«Нам можно», — сказал Томас. «Отец отдает нашего быка на премию для стрелков». Он чуть не плакал. «Быка Карбиниана?» — переспросила маленькая баба-яга. «Да», — всхлипнула Врони, — «на премию лучшему стрелку». «А тот его зарежет и зажарит», — сказал Томас. «А потом все стрелки сядут за стол и съедят нашего быка». «А если его никто не выиграет?» — сказала маленькая баба-яга. «Тоже ведь может случиться». «Не может», — возразил Томас. «Стрелкового праздника без победителя не бывает». «Хм», — упрямо хмыкнула маленькая баба-яга. «Бывает всякое». Она уже мысленно составила себе хитрый план. «Пойдемте-ка со мной, все будет хорошо, вот увидите». Томас и Врони робко последовали за ней. В глубине души они ей, конечно, не верили. Когда они пришли на поляну, там уже маршировала колонна стрелков. Впереди, с саблей наголо, шел старшина стрелков. Позади трусил бык Карбиниан, разукрашенный разноцветными лентами. «Ура!» — кричал, напрягая глотки, толпа. Люди толкались, вставали на цыпочки, вытягивая шеи. Всем хотелось увидеть быка и старшину. «Отделение, стой!» — скомандовал старшина и приказал музыкантам играть тушь. «Тише!» — зашикали вокруг. «Сейчас старшина скажет речь». «Сегодня я имею честь, — начал старшина, — сердечно приветствовать вас всех на нашем празднике стрелков. Приношу в этот час нашу особую благодарность хозяину гостиницы «Золотой бык», который пожертвовал нам в качестве премии своего живого быка». «Ура! — закричали зрители. — Да здравствует хозяин быка!» Старшина стрелков взмахнул саблей и сказал: «Объявляю праздник стрелков открытым». На краю поляны стоял высокий шест с деревянным орлом на конце орлата, и должны были сбить стрелки. Первым вышел, конечно, старшина стрелков. Он выстрелил и блестяще промазал. «Бывает», — сказали в толпе. Пристыженный старшина отошел в сторону. Следующим был его помощник. Он тоже прицелился, выстрелил и опять мимо. В толпе сначала посмеивались, потом хохот стал всеобщим, ведь если промажет кто-нибудь один, это еще ничего, но когда мажут все подряд стрелки, тут можно живот надорвать от смеха. Разве такое когда-нибудь было? «Невероятно!» — бормотал старшина стрелков, покусывая длинный ус. От такого позора он готов был провалиться сквозь землю, ему и в голову не приходило, что маленькая баба-яга просто заколдовала все их ружья. Но Томас и Врони, конечно, догадывались, в чем тут дело. С каждым выстрелом, бившим мимо цели, они становились все веселей. «Замечательно!» — кричали они, подпрыгивая. «Чудесно!» Когда отгремел последний выстрел, маленькая баба-яга подтолкнула Томаса. «Теперь иди ты!» «Я? Что мне делать? Стрелять!» Мальчик понял. Он протолкался сквозь толпу к барьеру перед шестом. «Я собью орла!» — важно сказал он. «Ты, карапуз!» — удивился старшина и хотел было прогнать мальчишку. Но все загалдели. «Пусть стреляет! Пускай его! Мы так хотим!» Все думали еще больше позабавиться. «По мне, пусть стрельнет!» — сердито проворчал старшина стрелков. «Разве что смеха ради!» Томас схватил ружье, скинул его, как настоящий стрелок, и прицелился. Толпа затаила дыхание. Все привстали на цыпочки и впились глазами в деревянного орла. Из ружья полыхнуло, прогремел выстрел. Орел, кувыркаясь, слетел с шеста, и Томас стал королем стрелков. «Ура!» — закричали в толпе. «Ю-хе, ура!» В воздух полетели шляпы. «Да здравствует Томас, победитель! Да здравствует король стрелков! Сын владельца быка выиграл быка!» Томаса подняли на руки и стали качать. «На быка его! Верхом на быка!» «Меня тоже!» — крикнула Врони. «Залезай!» — сказал Томас. «Ведь это и твой бык тоже!» Они бы с удовольствием посадили верхом и маленькую бабу-ягу, но та не захотела. Томас и Врони двинулись верхом в город. Впереди маршировал оркестр, выдавая один веселый марш за другим. За быком с кислыми лицами шли в разброд стрелки во главе со старшиной. Восторженная толпа бежала за ними с криками. «Браво! Да здравствует король стрелков Томас!» К детям протиснулся сквозь толпу корреспондент местной газеты. Он открыл свою записную книжку, достал карандаш и спросил: «Когда прикажете зажарить быка?» «Никогда!» — громко сказал Томас. «Его вообще не будут жарить. Бык отправится в свое стойло и останется там». Колокола звенели, ружья палили, никто не заметил маленькую бабу-ягу, которая скрылась в лесу. Довольная села она верхом на метлу и взлетела в небо. «Тебе опять удалось доброе дело», — похвалил ее Абрахас. «Я думаю, что этим ты заслужила прощение за свое колдовство в пятницу». Бравый снеговик. Был чудесный зимний день, небо сияло ясной голубизной, снег был белым и чистым, как новое полотно. Маленькая баба-яга и ворон сидели на краю леса и нежились в солнечных лучах. Вдруг они услышали неподалеку детские голоса, веселый гам. Маленькая баба-яга попросила ворона слетать и посмотреть, что там происходит. Вернувшись, Абраха сказал: «Ребятишки лет 6-7 лепят снеговика, вон там, за деревьями».